За поворотом начинался полуводный город. Полуводный, потому, что часть коридоров, по которым мы проходили, была затоплена и вода доходила мне до колена, а кое-где и выше. Здесь было намного светлее, потому как вдоль всех коридоров тусклыми светляками горели электрические лампочки. Я даже поначалу не удивилась их наличию. Ну, лампочки и лампочки, что тут такого? А что горят так неярко, так может это режим экономии такой? Потом вспомнила, где нахожусь, и приостановилась. Вот они как тут устроились, а мы все, дикари, дикари. Сунула нос к голубоватому матовому плафону и ничего не смогла рассмотреть, непрозрачные они. Сзади на меня раздраженно зашипели. Ладно, ладно, иду. Но все же каждый раз, как мы проходили мимо очередного осветительного прибора, я задерживала на нем взгляд. Мне показалось, или у каждого была чуть иная форма. Они их здесь вручную вытачивают, потому что еще не наладили машинное производство, или это раковины каких-то местных моллюсков. Задаваться этими вопросами было намного приятнее, чем размышлять о собственном, неопределенном будущем. Да и потом, насколько я знаю, я первый и единственный человек, не считая русалов, попавший в поселение Наяд. Как тут упустить случай и не полюбопытствовать по поводу всего, до чего взгляд дотянется? Миновав несколько поворотов и запертых дверей, мы вышли в большую, округлую, хорошо освещенную пещеру с отшлифованными, а не грубо обработанными, как это было в коридорах, стенами. И здесь меня встречала целая делегация из людей, несомненно, почтенных, ибо одежды на них было побольше, чем на моем провожатом, на котором только имелся гульфик, прикрывавший самое сокровенное. Именно что людей, наяды хоть и имелись в наличии, но держались несколько в стороне. Стоящий по центру высокий, почти с меня ростом старик издал несколько мяукающих звуков, подождал, вглядываясь в мое лицо, потом сказал несколько слов, в которых я, с некоторым напряжением распознала сильно искаженный немецкий. Знать я его не знала, так, всего несколько общеупотребительных выражений, но зато поняла, что сейчас происходит, русалы пытаются найти общий язык для общения. А поняв это, я успокоилась. Если со мной хотят просто поговорить, значит, истории о ненормальной агрессивности местных не так уж и верны. Солернский, русский, английский. Каждое из слов я произнесла на соответствующем языке, предлагая на выбор другие варианты, кроме немецкого и китайского, а может это японский был? Кто ты есть? Мой собеседник тут же перешел на русский. Он говорил почти правильно, разве что слишком акцентируя на шипящих и свистящих звуках, но понять его было несложно. Я задумалась, как же себя назвать? По имени, а что оно им скажет? И выбрала самое простое. Человек. В разговоре возникла пауза, во время которой ко мне никто не обращался, зато все присутствующие оживленно общались между собой тихими свистящими голосами. Эхо их голосов дробилось и множилось, разлеталось по всей пещере и, отражаясь от стен, возвращалось к своему источнику. Инстинктивно, почти не задумываясь об этом, я принялась вертеть ушами, пытаясь отследить направление звука, а поскольку благодаря уникальной акустике сделать это мне никак не удавалось. К тому же принялся раздраженно и нервно подергиваться мой излишне самостоятельный хвост. За те несколько секунд, что я потратила на попытки справиться со своим вышедшим из-под контроля телом, воцарилась абсолютная и настороженная тишина. «Хвост, зачем?» — вымолвил старик, и морщины, прорезавшие его лицо, стали еще глубже. «Для красоты», — я глянула на свой хвост, с мокрой шерсти которого продолжала капать вода. «Да, красота сомнительная. Пария?» Он вопросительно уставился на меня, склонив на бок круглую голову. Я ответила непонимающим взглядом. «Изгой?» — попробовал он выразить свою мысль по-другому. «Нет». «Почему?» — удивилась я. «Уши и хвост. Не такая, как все». Было заметно, что если с произношением слов у этого престарелого русала проблем не возникало, то с их подбором. «Да нет, как раз такая, как все», — я заулыбалась, поняв, что его интересует. «Уши и хвост, шерсть и чешуя, когти, рога и копыта, вполне обычны для нашего времени на земле, даже крылья встречаются. Перепонки», он раздвинул пальцы, демонстрируя собственные, весьма популярны в приморских городах, но истины ради, добавила, но совсем таких, как вы, нет. Там, он опять помедлил, подбирая слова, многое изменилось. Очень, я энергично кивнула, все-таки 500 лет прошло, по нашему счету. Еще одна длинная пауза. Я переминалась с ноги на ногу, ожидая, пока все вышесказанное переведут и для незнающих язык предков русалок и для наяты думала, так ли это будет неприлично, если я усядусь прямо на пол. Ноги подкашивались от усталости и потихоньку начинали ныть все синяки и ссадины, полученные за последние полчаса. Я украдкой ощупала правое бедро, которым стукнулась, когда перелетала через парапет, точно синяк будет, и громадный. Господи, что же они так долго, неужели перевод тех нескольких слов, которыми мы обменялись, занимает столько времени, или это уже пошел обмен мнениями? Ты, тот человек, что проживает сейчас в доме драконов на утесе, тебя там видели. О, а это уже, похоже, разведка донесла, быстро они, и я могла бы просто согласиться, но решила прояснить ситуацию. На самом деле дракон там только один, остальные – люди, сказала, и только потом подумала, что этой неосторожной фразой могу испортить ребятам всю политику, и что, наверное, к ним так хорошо относились потому, что за людей не считали. Парадокс. Кстати, откуда бы русалкам знать о драконах, если в то время, когда их предки еще жили на земле, солерне не вступили с нами в контакт? Нет, спрашивать не буду, а то опять что-нибудь брякну не в попад, после чего моим друзьям долго и упорно придется расхлебывать последствия. Опасения оказались напрасными. Вместо того, чтобы начать проявлять признаки огорчения или агрессии, местный совет старейшин забросал меня вопросами, их как будто прорвало, им было все интересно. И как оказались люди и драконы настолько похожими, и что случилось на Земле за истекшие 500 лет, и что там думают лично о них, и что из себя представляют переселенцы второй волны, именно так они называли людей, населяющих сушу, и о взаимоотношениях с другими разумными расами. Я отвечала, сначала старалась подбирать слова и выражения попроще, не сыпать сленговыми словечками и специальными терминами, потом сбивалась и принималась говорить, как привыкла, потом опять вспоминала, перед кем выступаю, принималась уточнять и переспрашивать, как меня поняли, окончательно запутывалась и принималась перескакивать с пятого на десятое, но говорить не переставала. А когда стала рассуждать на профессиональные темы, даже почти забыла о боли и усталости. Зато сообразила поинтересоваться, как же так получилось, что меня похитили, наплевав на традицию не вступать в контакт с сухопутными без крайней на то необходимости. Все оказалось да нельзя просто. Меня засек патрульный, наблюдавший за подступами к поселению, и не смог пройти мимо такого феномена, как появляющаяся из ниоткуда девушка. Заодно пришлось рассказать, как у меня это получается, и показать ключ от всех дверей, разъяснив попутно, что действует он только в моих руках, потому как имеет индивидуальную настройку, проверено неоднократно. После такого интенсивного и, можно сказать, доверительного общения, я уже почти перестала беспокоиться за свою судьбу и только время от времени украдкой поглядывала на висящий на запястье браслет-коммуникатор, не решаясь проверить его память. Меня уже давно должны были начать искать, почему же звонков нет. Закончилась встреча на высшем уровне несколько неожиданно. Меня попросили передать просьбу о встрече членам команды быстрого реагирования и предложили выкупить свою свободу. Я все-таки села на пол, не от шока, нет, у меня достаточный опыт взаимодействия с инопланетниками, чтобы понять, что наткнулась на какие-то культурные заморочки. Просто ноги меня действительно уже не держали, а новый поворот беседы требовал тщательного осмысления. И кто бы, и что не думал по этому поводу, а я была рада. Это, как минимум, означало, что меня включили в местную систему взаимоотношений, а у того, кто находится внутри нее, имеется гораздо больше возможностей для маневра, чем у тех, кто принят не был. Маневр с посадкой на пятую точку оказался весьма удачным, потому как ко мне моментально присоединились все присутствующие. А ведь могла бы и сразу догадаться, что людям, имеющим ласты вместо нормальных ступней и большую часть жизни плавающим, а не ходящим по суше, довольно тяжело даже просто стоять в течение продолжительного времени, не говоря уж о наядах, которым на все происходящее пришлось взирать снизу вверх. Торг начался. Моя юбка, от которой я уже не чаяла избавиться и мечтала деть хоть куда-нибудь, была с презрением отвергнута. Мы не дикие, стеклянных бус нам не надо. Тогда я предложила напульсник со своей руки. А что, вполне технологичная вещь наверняка стоит немало, хотя мне ее выдали бесплатно в качестве рабочего инвентаря. На этом не было замечено, что один единственный прибор, в отрыве от породившей его технологии, особой ценности тоже не представляет. С величайшей неохотой предложенный ключ от всех дверей тоже не прошел отбора, но уже как подаренная лично мне вещь, имеющая для меня слишком большую ценность. Тогда я принялась выворачивать карманы. Вы когда-нибудь слышали, что может поместиться в сумочке у девушки? Если слышали, то можете себе представить, с каким интересом следило почтенное общество за этим действом. Под неугасающий свет пещерных ламп были извлечены вечный листок для заметок, небольшого формата пластинка, на которой можно было писать и стирать бесчетное количество раз, электронная записная книжка, набор заколок, зачем только таскала. Ведь с тех пор, как сделала модную стрижку, совсем перестала ими пользоваться, слипшиеся в единый ком леденцы, брикетик жевательной зубной пасты, идентификационная карта, одна из нескольких у меня имеющихся, кое-что из косметики, счастливая монетка, вымененная когда-то у бродяжек, баллончик с псевдокожей, выпрошенный у Мика, им я немедленно воспользовалась, залив защитно-регенеративным составом несколько крупных ссадин на руках и ногах, и еще чертова уйма вещей, непонятно зачем таскаемых за собой. Самые обычные мелочи, и по общему убеждению, ничего такого, эквивалентного единственной и неповторимой мне. Я даже расстраиваться начала, пока не выудила из уголка кармана, случайно завалявшуюся там и застрявшую ягодку, когда-то сорванную в спальне у Нинниро. Вот, предъявила я торжественно, семена драконьего мха, темно-бордовая, чуть сморщенная горошинка пошла по рукам. Потом общество внезапно пришло в движение и, как приливной волной подхватив и меня за собой, устремилось в неизвестном направлении. Слава богу, идти пришлось недалеко, всего лишь преодолеть пару аналогичных залов пещер да проплыть метров 10 по полностью затопленному переходу, говорить ни о чем. Зато место, куда мы попали, полностью окупало все труды по его достижению. Сад, не сад, оранжерея, не оранжерея, но что-то подобное, царство эндемичной растительности, занимавшее подводную часть пещеры, и плетями тянущиеся на подвесных канатах и гроздьями с ростками крепящиеся к стенам. В нос ударил острый, теплый, пряный грибной запах, смешанный с чем-то труднораспознаваемым. У меня сразу же начала кружиться голова, и все местные красоты отступили на второй план, в том числе и хозяйка этой плантации, которая вывернула из-за желтовато-бурого листа местной флоры и принялась ругаться на старейшин. Судя по всему, она была не слишком рада видеть толпу ввалившегося в оранжерею народа, и недовольство ее удалось усмирить только предъявлением чуть сморщенной ягодки драконьего мха. Надо будет узнать у Нинниро, как же он все-таки по-настоящему называется. Речь я их, конечно же, не понимала, но общий смысл переговоров был и так понятен по общему тону, мимике и жестам, и каким бы сомнительным мне самой не казался этот полусухой шарик. Первую из увиденных мной женщин-русалок он заинтересовал. Кстати, она немало не напоминала образы пышногрудых длинноволосых прелестниц, которыми пестрят иллюстрации сказок и фантастических романов, и которую я подсознательно ожидала увидеть. Такое же поджарое и обтекаемое тело, как и у мужчин, грудь выступает едва-едва, волосы, то ли коротко подстрижены, чтобы не застилать в воде зрение, то ли просто длиннее не растут, но при этом более изящное телосложение, да и общая женственность линии не позволяла спутать ее с представителями сильного пола. Звуки наступали и отступали, голова продолжала кружиться, и я тихонько стекла на полузатопленный пол, чтобы не грохнуться на него со всего маха, если уж потеряю сознание. А потом и в наглую привалилась здоровым плечом к оказавшемуся рядом на яде. Нет у меня больше ни сил, ни желания беспокоиться о том, как будут восприняты те или иные мои поступки. Меня все-таки отпустили. Меня не просто отпустили, но проводили до самого берега, где на небольшом утесе стоял дом моих друзей. И не как в прошлый раз, при входе в поселение, грубо за ногу, а позволили прокатиться, держась за спину и плечи одной из наяд. Не знаю, как бы иначе я выплыла, потому что сил осталось катастрофически мало. Наполненный беготней день, падение в городской канал, да еще и эти миленькие посиделки с наядами и русалками, любой вымотается. Так что поднималась я к дому в предрассветных сумерках медленно и осторожно и размышляла, что даже такой маленький, всего-то в 3 этажа домик, стоящий на небольшом возвышении, в отсутствии других строений смотрится настоящей башней, высокой-превысокой. 18. У дверей дома я буквально рухнула. У закрытых дверей, надо добавить, я уже и раньше замечала, что Искин, управляющий этим домом, меня ни во что не ставит, вот и сейчас без прямого хозяйского приказа дверей не открыл. А, кстати, хозяева-то где? Я чуть не обиделась, тут, Понимаешь ли, едва приползаешь, пережив неизвестно какие приключения, а тебя никто не встречает. Попробовать позвонить, я развернула диалоговое окно на напульснике и обомлела. Мама дорогая, это столько у меня пропущенных вызовов за последние 6 часов образовалось. А я об этом ни сном, ни духом. Загрузить, что ли, в напульсник бета-версию домового, как он и просил, чтобы впредь подобного не случалось. Это же надо, более 100 вызовов от 20 с лишним адресатов. Видно, меня потеряли окончательно. Нет, я прекрасно понимала, что искать меня начали прямо сразу. Саша наверняка немедленно поднял тревогу, просто старалась не концентрироваться еще и на этой проблеме, с которой все равно ничего не могла поделать. Дрожащими пальцами выбрала в списке контактов Мика, дождалась, пока пройдет соединение, но не успела сказать ни слова. «Где ты?» Вопль прозвучал оглушительно, даже несмотря на то, что доносился не из утерянной где-то во время странствий гарнитуры, а прямо из динамиков напульсника. «Сижу на пороге дома, никуда оттуда не уходи», — донеслось паническое. Я вздрогнула всем своим побитым организмом и подумала, что уж, конечно, в ближайшее время точно никуда отсюда не двинусь. Однако оттуда же донеслось уже другим голосом, чьим я не смогла разобрать, приглушенное: «Что за ерунду ты городишь? Пусть в дом заходит». И сразу же, как по команде, хотя почему, собственно, как по команде и было, дверь за моей спиной распахнулась и приятный голос из кино произнес: «Добро пожаловать в дом, не отключайся, это опять Мика». «Не буду», — поспешила я уверить его и поинтересовалась. «А вы скоро?» 5 минут, мы уже на подлете». «А раз до встречи всего 5 минут, то не имеет смысла тащиться переодеваться, а лучше прямо сейчас усесться вот в это мягкое кресло, прикрыть глаза и замереть в неподвижности». Кресло начало понемногу нагреваться, достигая наиболее приятной температуры, а к подлокотнику подкатился маленький сервировочный столик с единственным толстостенным высоким бокалом. Над темно-бордовой жидкостью поднимался пар, горячий, очень сладкий фруктовый напиток оказался именно тем, чего мне сейчас от жизни не хватало, и если сейчас кое-кто не поторопится, рискует застать меня уже спящей. «Где ты была?» Родные Микины руки подняли меня вверх, чуть покрутили из стороны в сторону и прижали к груди. В какой момент он, вместе с остальными ребятами, появился в комнате, я не заметила, видно, все же немного задремала. «Не поверишь», я чихнула и утерла нос влажным рукавом, проводила дипломатические переговоры с представителями местной разумной водной фауны. «И как?» «Успешно», Дэн взял меня за больное плечо, я ойкнула и отстранилась всем телом. Почему-то ушибленная рука не только разболелась, но и двигаться отказалась. «Сами решите, они вас завтра, то есть сегодня, будут ждать на закате, вон в той бухточке», я неопределенно указала пальцем куда-то в ту сторону, где 2 днями раньше из окна видела плещущихся Мика и Саашаши. «Они сказали, что вы знаете. Все потом». Меня наконец-то поставили на ноги. Мика склонил ушастую голову и пристально уставился мне в глаза. «Сначала, что у тебя с рукой?» «Ударилась», я пожала одним плечом. «Откуда мне знать, что там внутри творится?» «Нет», Мика на минуту прикрыл глаза, как это делал всегда, желал сосредоточиться на тепловой картинке. «Там не только ушиб, у вас диагностический комплекс имеется, мобильный», согласно кивнула Юкой. «Быстрый подъем наверх, который оборудовал в этом доме Саашаши, почти не оставил в моей памяти никаких следов, как и все последовавшие за этим процедуры. Кто-то снимал с меня одежду, умиротворяющий жужжал медицинский сканер, прохладная мазь густым слоем ложилась на синяки, все это слабо доносилось до меня сквозь наползающую дрему. Проснулась резко, как от толчка, проспав, кажется, всего 4 часа. Нельзя сказать, что отдохнула, но опять заснуть точно не получится. Медленно и осторожно приняла сидячее положение и постаралась определить для себя состояние собственного организма. Левая рука от плеча и до кончиков пальцев не чувствовалась вообще. На правом бедре я сдвинула в сторону одеяло, расцветал шикарный синяк, а каждый, даже самый маленький мускул ныл, болел и крутил. И ведь не запускала же себя, не менее 2 раз в неделю посещала бассейн или спортзал, а стоило только попасть в ситуацию, где для выживания потребовалось напряжение всех сил, как сразу узнала цену своей физической подготовки. Вот так-то, уже проснулась, в поле моего зрения возник впечатляющий оскал Саашаши. Юкой предупреждала, что ты проспишь как минимум до вечера, а может быть и до утра. Впрочем, Микаэль утверждал, что подскочишь уже через несколько часов. И он был прав. Я рывком поднялась с кушетки, на которой вчера заснула. Все-таки есть что-то подкупающее в том, что тебя знают настолько хорошо. Отрубилась-то я на середине разговора, так и не успев ничего выяснить. Одежда здесь какая-нибудь есть? Ой, и мы же должны были сегодня с утра пораньше улететь. Да какие там улеты? Саша Ши подтолкнул мне мягкие тапочки и помог засунуть руки в рукава легкого халата. Микаэль с самого утра всех обзвонил, всех предупредил, что в связи с создавшейся чрезвычайной ситуацией вы задержитесь как минимум на сутки. Какой еще ситуации? Не поняла я. Все-таки соображалось мне пока еще плоховато. А как еще можно назвать покушение на жизнь и здоровье работника станции? Я села. Нет, я буквально рухнула на кушетку. Значит, мне не показалось, что случившееся со мной не было несчастным случаем. Что случилось? Где болит? Мгновенно всполошился Саша Ши. Да ничего, я подняла на него взгляд. На драконьей морде явственно проступали следы волнения и даже чего-то вроде вины. Ну да, его же оставили меня охранять, а он, получается, за мной не уследил. Бедолага. Просто захотелось посидеть, подумать. А заодно неплохо бы узнать, что там на самом деле произошло, и отчего у вас у всех был такой встревоженный вид. Ох, Тая, дракон тяжело вздохнул и опустился рядом со мной на кушетку. Что мы вчера пережили, когда ты пропала? Я же за тобой следом нырнул и даже видел, как тебя уносит вдаль, и даже различил момент, когда ты исчезла, а вот догнать не смог. Вынырнул в резервном водосборнике, тебя там нет, кинулся дозваниваться до наших, те кое-как до Хейранши дотянулись, тебя там нет. Мы еще раз прочесали всю водоотводную систему и ее окрестности, на случай, если мне все-таки показалось, и ты не смогла воспользоваться отмычкой, тебя все равно нет. И на звонки ты не просто не отвечаешь, вызов словно бы уходит в никуда. Наверное, у стен подводного города экранирующие свойства, предположила я и обняла драконью лапу, уложив голову на его плечо. Да, ночка у вас еще та выдалась. Кстати, как получилось, что ты оказалась у Наяд? Довольно просто. Отшельник когда-то сказал, что я смогу перемещаться и в другие места, когда конечный пункт из области хочу переместиться в область надо даже на уровне подсознания. Похоже, сейчас был первый случай. И как это для тебя выглядело? Он заинтересованно повернул голову. На секунду очень ярко вообразило то, что у вас здесь творилось, когда меня потеряли. Примерно то, о чем ты мне рассказывал. Я же не планировала похищаться в конечной точке прибытия, я опять пожала одним плечом, второе не только не чувствовалось, но и не двигалось, и опять поднялась на ноги. Шаг, другой, и я убедилась, что двигаться могу, но со скрипом. Странное дело, вчера я и ходила, и плавала, и даже довольно оживленно жестикулировала, особенно когда объясняла русалам, что такое экзамен на земное гражданство и почему его нельзя считать геноцидом или репрессиями неугодных элементов. Не уверена, что смогла объяснить, но по крайней мере, в тот момент я не чувствовала себя таким инвалидом. Так, кто тут у нас своевольничает? Из дыры в полу медленно выплыла Юко и ступила на короткую щетку, сухого мха, сплошным ковром покрывавшую пол помещения. Хочешь, чтобы доктор Микаэль нам головы пооткручивал? С чего бы это? Я подозрительно на нее уставилась. Плечо тебе нужно зафиксировать, пока не доберешься до нормальной клиники. У тебя там растяжение и трещина в кости, бодро ответила она, доставая из выдвижного ящика что-то подозрительно напоминающее эластичный бинт. Точно бинт, вот уж не думала столкнуться здесь с такой древностью. А может не надо? Жалобно протянула я, глядя на это чудо медицинской мысли. Рука у меня совсем не болит, а двигать ею у меня все равно не получается. Вот поэтому и нужно зафиксировать. Частичная подвижность скоро вернется, а поскольку боли ты не чувствуешь, можешь сама себе случайно навредить. Кстати, а почему, вывернув шею, я обреченно наблюдала, как слой за слоем на меня ложатся витки бинта, обезболивающие хорошие. И в любом случае, она прикусила нижнюю губу, я с доктором сейчас спорить не решусь, как и не выполнить его рекомендации. Почему? Опять протянула я. Страшен он был вчера, как мифический огнедышащий ящер. Все, она отстранилась и удовлетворенно оглядела свою работу. Теперь можешь двигаться без ограничений. Двигаться я не хочу. Я с трудом, цепляясь за подворачивающуюся мебель, опустилась на покрытый мхом пол. Захотелось мне. Зато узнать, что у вас там вчера происходило, было бы неплохо. Полчасика подождешь, пока наши все соберутся. Я согласно кивнула, и она исчезла в той же дыре, из которой появилась. А что, Мика правда страшен в гневе. Никогда его таким не видела. Запрокинув голову и оперев спину на кушетку, я уставилась снизу вверх на оставшегося мне на растерзание Саашаши. Можешь мне поверить, даже мне не по себе стало, хотя на нас он особо и не злился, и мы все отделались только легким испугом. Он уселся рядом и ласково пригладил мох, короткие зеленые росточки, словно бы потянулись за его лапой. Интересное у них тут убранство. Земная аппаратура, мебель, шкафы с ящичками всякими и при этом совершенно солеранское оформление всего остального, маховый пол, стены, отделанные под камень, окно от пола до потолка с видом на океан и громадный камин, словно бы сошедший с иллюстрацией к историческому рыцарскому роману. Красиво, необычно, но на привычные мне интерьеры лечебных заведений не похоже ни разу. И что он творил? Йорик называет такое состояние души. Выжать газ до предела и отпустить штурвал. Очень было похоже. Не, я помотала головой. Мой Мика в любом состоянии штурвал не бросает. Вообще-то, мой вечно сонный зайчик обычно всеми силами и до последнего избегает конфликтов. Но уж если выходит из этого своего медитативно отстраненного состояния, это бывает нечто. Может быть, не стал спорить со мной дракон, но администрацию Нового Вавилона он запугал весьма качественно. Вплоть до того, что они готовы были отдать виновника происшествия нам на растерзание. Да что же они так долго не идут? Мой приятель обернулся к входу и предложил: раз уж нам все равно приходится их ждать, давай хоть устроимся комфортней. Мы пристроились рядом с панорамным окном у камина, в котором Саашаши разложил огонь, использовав для этого рампиниевые полежки и брикеты сушеных водорослей. Наверняка, в мире, где не существует пока естественных, природных лесов, недешевое удовольствие. Я удобно устроилась в полукольце драконьего тела, опершись на него спиной. Это получилось не так ловко, как с отшельником, он все-таки намного крупнее, но все же я украдкой погладила теплую глянцевую чешую. Вот кто-то любит кошечек, собачек и прочих пушистиков, а я обожаю рептилии, и если бы земные ящерки по уровню интеллекта приближались хотя бы к морским свинкам, обязательно завела бы себе хоть одну. Дракон чуть сощурил громадные круглые глаза, видно заметил, но не прокомментировал, а вместо этого начал обстоятельный рассказ, при этом несколько сократив описание поисков меня единственной и неповторимой, зато подробно описав процесс поиска виновников. Не знаю, может быть, тогда это и было страшно, но в описании Саашаши процесс дознания выглядел довольно комично, и в особо удавшиеся моменты я не просто подхихикивала, а хохотала в голос и страшно жалела, что не присутствовала при описываемых событиях. Над чем хохочете? К нам присоединился, выплывший из провала в полу Мика, я подняла лицо для приветственного поцелуя. Над тем, как ты строил в три ряда всех, кто под руки попадался. Ну да, мой герой нахмурился. А то развели тут преступность. Приличной девушке на два шага от телохранителя отойти невозможно. Зато как ты их всех запугал. В очередной раз восхитилась я. Нет, все-таки с выбором кавалера я не прогадала. Да ну, он немного смутился. Не буду приписывать себе все заслуги. Просто в тот момент, когда Сашик сообщил о твоем исчезновении, мы как раз были на прямой линии с земным начальством Дэна. А на них, в свою очередь, начали наезжать местные по поводу секретов спецслужб, результаты деятельности которых им приходится расхлебывать до сих пор. Постой, а откуда там местные? Вы же хотели все сделать тихо, мирно в очень узкой компании. Совсем тихо не получилось бы. Мы же не по секретной кодированной линии общались, ну и вообще, утаить что-то от Лидран, когда мы на их территории находимся. Мы только постарались на первых порах ограничить круг лиц, посвященных самыми вменяемыми. Так вот, твое похищение дало возможность землянам передвинуть фигуры на поле противника, что-то типа: «Ах, это мы вам проблемы создаем, да у вас там у самих полный бардак и беззаконие и не когда-то в прошлом, а прямо сейчас». В любом случае дискуссию о наядах и русалках свернули и переключились на поиски и расследование. И что выяснили? Ну не тормози, мне же интересно, кому я настолько насолила, не успев пробыть на планете и пары дней. Не ты, а мы, и не сейчас, а несколько месяцев назад. И то, что с тобой случилось, это было местью со стороны некого Грегори Минза, в прошлом сотрудника НТ-компании, а ныне диспетчера Аквиона, организации, следящей за нормальным функционированием городских искусственных водотоков. Лишение источника дохода, поражение в правах и привилегиях, лишение земного гражданства, угроза судебного разбирательства, которого едва-едва удалось избежать, да и то только потому, что лидранское законодательство гораздо либеральнее земного, все это не лучшим образом сказалось на нем. И тут он видит в зоне своего контроля тебя, можно сказать, главную виновницу своих несчастий. Сам Минс утверждает, что в этот момент на него словно затмение нашло, желчь взыграла, и я склонен этому верить, потому как никаких продуманных путей сокрытия преступления и отхода у него не было. Итак, он взламывает коды управления городским автоматическим транспортом, что, учитывая его прошлое место службы, не представляло особой сложности, меняет траекторию движения почтовика и одновременно включает систему аварийного сброса 16-го канала на отрезке ИС, и все у него отлично получилось. Ты исчезаешь в водовороте сбросовой системы, правда, следом за тобой туда же летит молодой дракон, но его можно будет списать на несчастный случай. И тут до Минза, как до жирафа, начинает доходить, что сейчас за все эти художества придется отвечать и надо по этому поводу что-то срочно предпринимать. В общем, господин Грегори Минс был задержан при попытке покинуть планету. Я потрясла головой, как-то это все в ней не укладывалось. И хотя нас еще на станции предупреждали, что здесь, на Лидре, у нас с Миком могут обнаружиться недоброжелатели, я все равно не ожидала оказаться в центре детективной истории. В комнату бодрой рысью влетели Йорик с Нордом. «Сидите, беседуете и нас не зовете». «Как это не зовем?» – возмутилась я. «Ни за что не поверю, что Юко и не сообщила вам, что я уже проснулась и жажду общения. Между прочим, нам завтра улетать, а я еще даже не знаю, чем дело кончилось». «Дело не кончилось. Можно сказать, именно сейчас, оно только начинается». Йорик одарил меня обворожительной, сияющей улыбкой. «Особенно если ты поделишься подробностями своего визита к наядам, и мы будем знать, от чего отталкиваться в переговорах с ними, которые должны начаться». Он кинул долгий взгляд в окно, но, видимо, в отсутствии солнца на небе не смог определить время, а воспользоваться техническим хронометром поленился, через несколько часов. «Если ты думаешь, что я скажу вам, о чем там должна пойти речь, то зря. Я без понятия. Меня просто расспрашивали понемногу обо всем, а потом выразили желание пообщаться еще и с вами, с теми людьми, которым они более-менее доверяют. Кстати, вы должны оценить, до сих пор вас, всех вас, а не только Саашаши, принимали за драконов. Это объясняет, почему нам все-таки позволили обосноваться на побережье», — рассудительно заметил Норд, — «и почему нам все-таки позволяли вмешиваться в их конфликты с людьми, с поселенцами второй волны, по версии русалок, поправила я, и это послужило отправной точкой для настоящего допроса. Я не сопротивлялась, понимая, что не для собственного удовольствия они это делают, но, бог мой, как же это было занудно, по 10 раз отвечать на одни и те же вопросы, задаваемые каждый раз в чуть-чуть иной манере, и прервать это издевательство не было ни малейшей возможности вплоть до того, пока дело не дошло до описания сцены выкупа. Драконий мох, на лице Йорика отразилось недоумение. Это еще что такое? Просто ягодка, когда-то автоматически сорванная в спальне у Нинниро и с тех пор кочевавшая из одних карманов и сумочек в другие. Кстати, я, задрав вверх голову, уткнулась затылком в грудь Саашаши. Этим я ничего такого не натворила, ничего не нарушила. Определенный риск, когда вносишь инородный организм в экосистему, всегда имеется. Я не это имела в виду. Я подумала, что может этим своим поступком нарушила какие-то ваши неписанные правила или что-то в этом роде. Я же не спросясь взяла, просто автоматически в карман сунула, мне от чего-то стало стыдно. Клептоманка начинающая. Нет, с чего бы? Дракон развернул голову под отчетливо вопросительным углом. Это же просто примитивный симбионт, который мы расселяем в своих жилищах. У него есть кое-какие полезные свойства, как и у других аналогичных созданий, но никакой личностной информации эти организмы не содержат. Все равно как подобрать кусочек отлетевшей диванной обивки. Какие свойства? Тут же поспешила уточнить я. Нет, правда, любопытно же, разные. Запах того, ягодку которого ты обменяла на себя, обладает легким успокаивающим эффектом для нас. А тот, к примеру, он снова погладил короткую щетинку мха, покрывавшего пол, имеет заметный дезинфицирующий и антибактериальный эффект. Оттого его и расселяют в помещениях медицинского назначения. Хаем, выдохнул Мика и смерил оценивающим взглядом перспективный биоматериал. А семенами поделишься, спорами, поправил его Саашаши. только лучше кусочек отковырнуть и дальше размножать вегетативно. Слишком уж хлопотное это дело из спорового материала выращивать. Но вообще-то ни технология выращивания, ни сам мох секретом не является, и уже не раз передавалось в разное время и разным человеческим врачам. Тогда почему я нигде вот с этим, Мика легонько постучал костяшками пальцев по полу, не сталкивался? Скорее всего, вместо дракона ответила я, все дело в инерции мышления и непривычности подхода. Вместо того, чтобы стерилизовать все, до чего дотянешься, удаляя даже посторонние молекулы, здесь предлагается загадить помещение клиники посторонней органикой. Мика рассмеялся, дракон заухал, а я, прикрыв глаза, лениво размышляла, не будет ли это слишком, если я прямо так, не слезая с Сашика, и засну. Мне было удобно, мне было уютно, и это было одно из немногих положений тела, при котором ничего не болело и даже не ныло. И даже несмотря на смутное ощущение, что чего-то я не выспросила и не узнала, под успокаивающее бормотание родных голосов и треск огня в камине, держать глаза открытыми стало совершенно невозможно. 19. Космокатер постепенно набирал скорости, Мика, закинув руки за голову, откинулся на мягкое сиденье. А чем там особенно управлять? Вне атмосферы не так много природных и искусственных тел, с которыми можно столкнуться, так что вести машину сможет даже автоматика на порядок проще самого примитивного Искина. А я, дождавшись этого момента, задала давно тревоживший меня вопрос. «Слушай, а ты не слишком там распекался, Шика, за то, что за мной не уследил?» Я ему вообще ничего такого не говорил, он чуть развернулся ко мне и приоткрыл один глаз. «Нет, в первые моменты, после того как узнал, вполне мог бы и наорать, и обвинить во всем». Но тогда он был далеко, а потом у меня появилась возможность записи просмотреть, где он ныряет в водоворот следом за тобой, между прочим, смертельный номер, и вообще в ситуации разобраться. А что такое? Да выглядел он все это время каким-то пришибленным, и смотри, что он на прощание мне подарил. Я разжала кулак, в котором матово поблескивала небольшая ромбическая пластинка. Аналог той, что Саша Ши выдавал мне для защиты в прошлый раз, только настроенная конкретно на человека. «Ах, это...» Мика снова искоса глянул на мою раскрытую ладонь. «Не бери в голову, он всем ребятам такие предлагал, не только тебе, да они и отказались. Точнее приняли, поблагодарили, но постоянно носить не стали, решив, что избыток защиты расхолаживает. К тому же, она непонятно как функционирует и неизвестно в какой момент может разрядиться. А у нашего солеранского приятеля это просто боком выходит избыток ответственности за доверенных ему людей. Да, а Сашик не сказал мне ни о каких ограничениях, предложил носить постоянно. Для тебя их и нет. А ребята, профессионалы, у них свои заморочки. Носи, не беспокойся. Мика, взяв пластинку с моей ладони, небрежно налепил ее мне в середину лба. Я преобразовала часть обзорного экрана в зеркало и полюбовалась своим отражением. Небрежно-то небрежно, но попал точно симметрично по центру. Зеленоватый ромбик мигнул, стал глянцево-прозрачным, а потом и вовсе телесным, не отличишь от кожи. Красотка, если бы еще не прибинтованная к туловищу конечность, вообще бы все было замечательно. Но это только пока не доберемся до клиники на станции, а там, либо пару часов в стационаре, либо полдня ношения мобильного рекома и связки восстановится. Мика мне обещал, а он спец в таком деле, недаром в течение нескольких лет следил за регенерацией нижней половины туловища и конечностей начальника на прежнем нашем месте работы. Успешно. И к моменту нашего перевода Кей Гордон бодро бегал по всей станции лично, не ограничиваясь больше дистанционным изведением сотрудников. О чем размечталась? О том, что теперь сможешь побеждать армии монстров и негодяев. О том, что скоро снова буду здоровой, я неловко двинула перебинтованным плечом, которое уже неохотно, но все же начало подчиняться. Это ты еще фантастически легко отделалась. Просто нереально, он дотянулся до моей руки и сжал мою ладонь в своей. Судьба, меня с чего-то потянуло пофилософствовать. Причем здесь судьба, просто везение, Мика досадливо поморщился. Да, вот смотри, я начала излагать свою теорию, по мере повествования начиная все больше в нее верить. Нас пригласили, для того, чтобы мы помогли ребятам разобраться с местными аборигенами. Так, но все, чем мы смогли помочь, это небольшая консультация и участие в общем мозговом штурме. Не слишком много и без непосредственного контакта с аборигенами большего нам добиться бы не удалось. И вот чтобы это устроить, судьбе пришлось извернуться, потому как после неоднократных предупреждений я сама и без охраны в воду бы не полезла. Думаю, ты тоже не сходится, он покачал головой. Попала ты в воду совсем не в том месте и с громадным риском для жизни. С минимальными повреждениями, возразила я, и у меня было при себе средство, чтобы добраться куда нужно. Кстати, а ребята знали, что прямо в прибрежных скалах и на ближайших островках расположено крупное поселение Наяд? А как же, местоположение их дома-базы было выбрано не случайно, им же с самого начала предполагалось заниматься проблемами контакта с местной первобытно-агрессивной цивилизацией. Почему же тогда им не удалось наладить диалог, если их даже за людей не принимали? А вот этот вопрос отправляет нас к самому началу истории, почти на 500 лет назад. Да, точно. А я все думала, что это я забыла. Так что вам удалось извлечь из архивов Департамента чистоты гена много интересного. Геноформа русалки действительно была создана специально для проведения сложных подводных работ, и они неплохо справлялись со своей задачей. Только вот уже второе поколение постепенно переставало понимать, почему они должны служить интересам сухопутных, зачастую во вред собственной среде обитания. Доходило даже до довольно крупных конфликтов. Каждый человек блюдет свою выгоду, это естественно и нормально. И только мера цивилизованности помогает индивидам находить баланс между личным и общественным. До предков эта простая истина доходила не всегда и, в конце концов, они спохватились, что сами создали, выделили из общего человечества, новый вид, конкурирующий за ресурсы, и с этим что-то надо срочно делать. Терпеть и искать компромиссы можно, конечно, но слишком уж много проблем эти русалки создают. Истребить, и незаконно, и негуманно, свои же сограждане не поймут, да и соляне, с которыми только-только начал налаживаться контакт, могли, если бы узнали, принять такой исход весьма негативно. Сейчас бы это даже проблемой не стало, а тогда, какому умнику и в какой момент пришла в голову идея переселить русалок на недавно открытую планету, история умалчивает. Известно только, что было оно не совсем добровольным, где угрозами, где посулами, а где и просто отловом, но их удалось изолировать и вывести в Лидронский первобытный океан. Подожди, как отловить? Всех, как это возможно, если у них в распоряжении для пряток и прочего непослушания было 2/3 поверхности планеты? Меньше, много меньше. Это ведь здесь океаны пресноводные, а на Земле русалки могли жить только в крупных реках и озерах. А это, согласись, намного сужает возможности для маневра. А местные деятели потом постарались постепенно затереть все упоминания о том, что такая геноформа людей вообще существовала. Нет, упоминания в кое-какой специальной литературе о них сохранилось, но без животрепещущих подробностей. Значит, пинком под зад, чтоб не мешались. Неудивительно, что потомки этих людей до сих пор с недоверием относятся к сухопутному человечеству. Более того, их не просто выселили сюда, это был еще и масштабный эксперимент по акклиматизации геномодифицированного человечества на иных планетах, с программой экспериментов и группой ученых-наблюдателей. И они это стерпели? На первых порах, да. А куда им было деваться? Без навыков выживания в здешних водах, в отрыве от материнской цивилизации. Потом им посчастливилось найти и наладить контакт с местными разумными, что немаловажно на первых порах, и утаить это от сухопутных надзирателей и экспериментаторов, а затем активно и довольно агрессивно выпереть их с планеты. Но вот спустя 200 лет после этих событий, когда на Лидру начали высаживаться не отдельные группы исследователей, а переселенцы, избавиться от них уже не удалось. Тогда, насколько мы поняли, русалки начали проводить по отношению к остальным людям политику изоляции, и даже старались не попадаться им на глаза, выставляя для силовых акций и прочих контактов Наяд. Знаешь, я постаралась выразить свои впечатления в словесной форме, мне действительно показалось, что люди в местном подводном обществе играют роль чего-то вроде интеллектуальной элиты, а наяды оказывают силовую поддержку. Только вот слишком уж легко и относительно доброжелательно меня там приняли. Как-то не вяжется это с твоим рассказом. За это можешь поблагодарить вот его, он указал на лежащий на моих коленях хвост, который я автоматически поглаживала, за то, что тебя выделили из всего остального встречавшегося им человечества. В те времена, о которых русалам могли поведать их предки, на Земле геномодификации вовсе не являлись признаком привилегированного класса, скорее наоборот. Известно, что элита отличается наибольшим консерватизмом по сравнению с другими классами общества. Да уж, вряд ли они могли догадаться, что сейчас дела обстоят ровно наоборот. кто богаче, тот имеет возможность заказать для своих потомков эксклюзивные и предоставляющие дополнительные возможности геноформы. Вот Дэна, Йорика, Норда и Юко и вообще за людей не признали, за драконов приняли, и это нас возвращает к самому началу. Почему с ними не решились вступить в полноценный контакт? Из осторожности, я полагаю, с самими драконами их предкам контактировать не приходилось и хоть, по слухам, в конфликте с сухопутными они должны были бы занять правильную сторону, кто его знает, как на самом деле получится. По их представлениям, в данный момент, те, что живут на берегу, работают на обычных, классических людей, так что без особой необходимости рисковать не стали. А сейчас, значит, все прояснилось и скоро наступит мир, благополучие и процветание. Нет, я не настолько глупа и наивна, чтобы всерьез в это верить, но помечтать-то можно. Мика только недоверчиво хмыкнул. Как раз, перед тем, как нам нужно было отправляться, с переговоров с русалками вернулись Дэн и Юкои, ребята решили не маячить там всей толпой, и новости ими принесенные не внушали большого оптимизма. Ни наяды, ни русалки, а, собственно, зачем их делить, если они образуют единое общество, по-прежнему не собираются вступать в контакт на уровне правительств, им от переселенцев второй волны почти ничего не нужно, хотя некоторое потепление в отношениях все же намечается. Немалым плюсом стало и то, что появилась возможность нормально разговаривать, язык наяд довольно сложен, а звучит нормально, только если произносишь слова под водой, все это сильно затруднило процесс дешифровки. Однако от каких нюансов подчас зависит поворот истории, а нам, с течением времени все это кажется абсолютно естественным и закономерным. Вот хотя бы то, что населять и осваивать Лидру начали намного позднее, чем Непру. Объяснялось это бедностью наземного органического мира и агрессивностью местного светила, что, как я имела возможность убедиться на собственном опыте, не являлось таким уж препятствием. На мой взгляд, ядовитая атмосфера Непры, требующая постоянного приема антидотов, является гораздо большим минусом, да и расположена планета подальше от Земли, чем Лидра. Но задумываться над всеми этими вопросами я начала только сейчас, а раньше официально историческая точка зрения принималась как нечто само собой разумеющееся. Кто куда, а я сразу по возвращении, как только бросила на попечение домового дорожную сумку, сразу направилась к своему рабочему месту. Как бы там ни отпрашивался за меня Мика, а у Агнара Ларсена, замещавшего меня, могли быть свои планы на эти сутки, которые мы с успехом порушили. Зря переживала. Мой сменщик сидел в кабинете, свободно раскинувшись на кресле и положив ноги на свободный стул, что-то читал с развернутого экрана и недовольным не выглядел. Более того, после обязательных приветствий и вопросов о самочувствии, немного смущенно спросил: «Можно я у тебя здесь еще на пару дней задержусь? Проблемы?» Я чуть приподняла брови. «Да нет, проблемами я бы это не назвал». Он отложил свое чтиво, встал и со вкусом потянулся. «Руководитель нашего ансамбля пытается договориться о гастролях на Эгрегоре, чтобы уж за одну поездку все планеты расселения охватить, и все шло нормально, пока дело не дошло до согласования репертуара. У этих сектантов какие-то уж очень своеобразные морально-этические представления, а мне не очень хочется возвращаться на Лидру, где остались все наши, чтобы потом опять тянуться на станцию». Я отмахнулась, мол, оставайся, конечно, я-то, почему возражать должна, и поймала себя на том, что почти не знаю, как там живут люди на этом Эгрегоре. Вот же странность, о любом из мест обитания инопланетников информации в моей памяти наберется больше, чем о третьей по величине человеческой колонии. Только и вспомнилось, что находится Эгрегор в той же системе, что и Непра, только дальше от местного Солнца, а потому климат на нем намного суровей. И да, действительно, первопоселенцы относились к одной из довольно многочисленных на тот момент религиозных общин, а больше ничего. Своих сограждан для работы на станции Эгрегор не посылал, дипломатических конфликтов не устраивал, а потому все, и я в том числе, ухитрились о нем забыть. Попеняла сама себе за нелюбознательность, пошла восполнять пробелы в образовании. Не потому, что я такая уж ответственная, просто те 2 часа, что я буду вынуждена провести в клинике, пока врачи будут заниматься восстановлением связок и заращиванием трещины в кости, все рано нужно что-нибудь читать, так почему бы не это? Сегодня для убранства своего рабочего места я выбрала стандартную инверсию. Небо с облаками на полу и земля с лесами, полями и крошечными домиками на потоке. Мама на такое говорит, что это ужас и что в такой обстановке с ума сойти недолго, а мне иногда, под настроение, нравится. Подцокивая каблучками, Эвита вышла из кабинета, чтобы лично передать мое восхищение работой смежников. Когда это делаешь через внутристанционную связь или даже письменно, эффект получается совсем не тот. Агнар, который так и продолжал проводить основную часть своего свободного времени в моем кабинете, проводил ее долгим оценивающим взглядом. «Тебе не кажется, что твоя помощница как-то странно себя ведет?» «Да», я удивленно приподняла брови. «Вообще-то ее манера поведения, отстраненно высокомерная, вкупе с безупречным внешним видом, многих могла ввести в замешательство, кто из нас подчиненная, а кто начальница, но я уже как-то привыкла. Да и такие вещи вообще не особенно меня трогают. И в чем это выражается? Ну, к примеру, он уселся поудобнее и закинул ногу на ногу. Ты знаешь, что иногда она берет на себя смелость выполнять ту работу, которую ей не поручали. Ерунда, я отмахнулась. Девушка только-только почувствовала, что начинает разбираться в деле, к которому ее приставили, и принялась испытывать свои силы. Многие новички так поступают. Агнар ухмыльнулся, видимо, вспомнив некоторые особо запоминающиеся моменты собственного профессионального становления, но от выбранной темы не отказался. А то, что она пыталась взломать закрытые лично тобой файлы, это как, тоже ничего. Какие файлы? Я недоуменно нахмурилась. Для хранения собственных секретов мне хватает обычной памяти, а служебных тайн у меня вроде бы и нет. Тебе виднее, что у тебя там под защитой Эскина хранится. Я волну поднимать не стал, даже сделал вид, что не заметил, но ты разберись, а вдруг что важное. И я принялась разбираться. Собственно, само разбирательство много времени не заняло, всего-то и нужно было, что вызвать домового, да спросить, к какой информации хотела получить доступ Лара Хойл. Ответ меня несколько озадачил. Ей нужны были те самые ксенологические разработки, доступ к которым я для нее закрыла еще в самом начале нашего сотрудничества. И зачем они ей понадобились? Я же вроде бы еще тогда ей объяснила, что поиск необходимых данных по разным источникам даст более заметный образовательный эффект, чем использование разработок, в которых все нужное уже подобрано специалистами, мной в частности. Вроде бы приступов лени за ней раньше замечено не было, а так, кажется, больше незачем. Прошло несколько дней, уже и Ларсен успел смыться на свои гастроли, а я все не могла прийти к какому-либо выводу, пока не решила, что самым простым и эффективным будет поговорить. И для начала открыла доступ к тем самым данным, которые она хотела увидеть. Результат оказался странным. Эвита погрузилась в горы информации с головой и даже, кажется, отключилась от внешнего мира. Она с невероятной скоростью проматывала текст, кое-где только просматривая его, кое-где вчитываясь основательно, потом разочарованно отодвинулась, откинувшись на спинку кресла. «Здесь нет ничего особенного. А что особенное там могло содержаться? Это же просто специальные станционные ксенологические разработки, своего рода шпаргалки. Я уже объясняла, что такие существуют по всем отраслям и специализациям ксенологии, но на время обучения нас, в свое время, как и я тебя сейчас учу, просили ими не пользоваться. Почему?» В глазах ее появился некий проблеск интереса. «А много ли пользы будет, если ты вместо того, чтобы решать поставленную перед тобой задачу, тупо спишешь ее из решебника? Нас об этом предупреждали. Один раз просто пленишься, другой, времени не хватило, в третий после вечеринки голова болела, а потом уже приходится вспоминать, как это все делать самому, а лень или некогда. И все, не быть тебе первоклассным специалистом. Значит, вы обучаете меня так же, как в свое время учили вас?» В задумчивости аккуратные ноготки отбили чечетку по столешнице. «Конечно, я же не профессиональный педагог, кто-то из них, возможно, подобрал бы для тебя более оптимальную схему обучения, а я только и могу, что копировать действия своих наставников. Значит, действительно никаких секретов, как бы сама про себя, но достаточно громко, чтобы я услышала», пробормотала Эва. «Какие секреты?» Я преувеличенно изумленно раскрыла глаза. Наконец-то, что-то начало проясняться, теперь бы только не сбить ее с этого настроя на откровенность. Что вообще может быть секретного в профессиональных знаниях в наше-то время? Тогда почему мне отказали в приеме в ИПКИМТ, хотя экзамены я сдала, и мое правительство было готово полностью оплатить мое обучение. Она прямым и возмущенным взглядом уставилась мне в глаза. Я ощутила странную смесь зависти и жалости. Мне-то в свое время никто ничего не предлагал оплатить. Все пришлось самой и с помощью родителей. Бланк «Ответ у тебя с собой?» Вот. В два движения она вызвала на экран стандартный лист «Ответ из Альма-Матер». Так, что тут у нас? А во, действительно высокий балл. Точно выше проходного, насколько я помню. А что тут в причинах отказа? Недостаточная техническая оснащенность? Это о чем они? А, точно. Практически у всех жителей планет расселения отсутствуют импланты. И что тут непонятного? Тебе же не проводили процедуру расширения памяти? Дождалась утвердительного кивка и продолжила. Так зачем же дело стало? Если уж ваше правительство готово было оплатить твое образование, могли бы и на имплант раскошелиться. Эвита посмотрела на меня так, словно я сделала не просто неприличное, а очень неприличное предложение. Об этом не может быть и речи. Я... человек, и человеком собираюсь оставаться и дальше. А я тогда кто? Я сдвинула, развела в стороны уши и помахала кончиком хвоста над левым плечом. Я не об этом. В горячке спора она довольно невежливо от меня отмахнулась. Я о том, что не собираюсь превращаться в киборга. И дальше я узнала весь набор легенд и страшилок, которые ходят о нас по планетам расселения. О том, что каждому землянину в мозг прошивают специальную программу, от того, мол, мы и такие законопослушные, о том, что под гипноизлучателем можно нечаянно утратить индивидуальность, о том, что на Земле давно заправляет компьютерный сверхразум, о том, что установленная на импланте программа вскоре начинает перехватывать рычаги управления личностью. Много всего. Эва, как человек благоразумный, во все это не верила, но полагала, что дыма без огня не бывает, и вообще запихивать в голову какую-то железку – это слишком. Я постаралась, как могла, развеять ее заблуждения, но въевшиеся глубоко под кожу предрассудки так просто, одним разговором не перешибить. Технические ухищрения расширяют область оперативной памяти, процессор. Я постучала пальцем по лбу, по-прежнему органический, а без импланта ни о какой приличной профессии, исключая, конечно, творческие, можно и не мечтать. Но почему? Неужели бы я не смогла и так выучить все полагающиеся материалы в том же Ипкимт? Поверь мне, не смогла бы. Я остановилась, раздумывая, стоит ли упоминать о том, что еще в 21 веке представители некоторых сложных профессий могли похвастаться тем, что полностью овладели ею только ко времени, когда уже пора выходить на пенсию. А потом подумала, зачем? Историю она и так, без меня, должна знать. Учиться в таком темпе, где на запоминание текстового материала в 500 тысяч килобайт дается всего 1-2 вечера, а все учебное время занято практикумами, без имплантов невозможно. Ну, заняло бы обучение немного больше времени, она упрямо поджала губы, ничего страшного. Обучение заняло бы намного больше времени, но это действительно не так серьезно. Для принципиальных противников современных технологий можно было бы сделать отдельный, удлиненный курс. Но как ты собираешься работать? Нет, не говори мне, что ты уже работаешь. Пока, то чем мы здесь занимаемся, это не работа, а отдых на орбитальном курорте, но даже и здесь ты не смогла бы полноценно меня заменить. Почему? Упрямо возразила она, но я не дала ей продолжить. Потому, что биологические особенности, нравы и обычаи, религиозные запреты и отдельные исторические факты по тем нескольким сотням разумных рас, что уже вышли в космос, нужно держать постоянно в оперативной памяти. Для запоминания всего этого массива информации уйдут не годы, десятилетия. Да к тому же еще современный стандарт образования требует, чтобы специалист знал хотя бы основы профессий смежников, с которыми приходится по ходу дела контактировать. А если, скажем, не дежурным ксенологом на станции, а в дипломатическом корпусе, да то же самое, специфика только немного другая. Значит, только к старости, с какой-то обреченной решимостью сказала она. А зачем вообще тебе все это нужно? Я решила поинтересоваться собственными мотивами моей помощницы.